Итоги операции. В декабре 41-го ГА-центр потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 103 600 человек. В январе 42-го 144 900 человек. В феврале 108 700 человек. Общие потери группы армий «Центр» в технике с 1 ноября по 30 января 42-го составили 4241 танк, 121 529 автомашин, тягачей и мотоциклов, 1300 105-мм легких полевых гаубиц Ле-ФХ-18, 642 тяжелые полевые гаубицы СФХ-18, 132 10-сантиметровые пушки К-18, 1067 легких пехотных орудий Ле-ИГ-18, 352 тяжелых пехотных орудия ЗИГ-33, 3787 противотанковых пушек ПАК-35-36 калибром 37 мм, 475 противотанковых пушек ПАК-38 калибром 50 мм, 24247 пулеметов, 179 132 лошади. Одной из главных причин неуспеха советских войск в Ржевско-Вяземской операции Калининского и Западного фронтов была попытка провести гигантские канны, не имея соответствующих этой задаче инструментов ведения войны. Немецкое командование проводило подобные операции с помощью крупных механизированных соединений, моторизованных корпусов и даже объединений, танковых групп. При этом следует заметить, что крупнейшая операция на окружение, наступление под Киевом в сентябре 41-го, была несколько меньше по масштабам. Основной единицей для осуществления КАН немцами были моторизованные армейские корпуса, включавшие 2-3 танковые и моторизованные, несколько пехотных дивизий и моторизованную артиллерию. Эти средства позволяли проводить наступление в тыл противника прежде всего быстро, до того, как принимались контрмеры. Смыкание танковых клещей происходило обычно в течение нескольких дней. Кавалерийские корпуса, которые советское командование пыталось использовать для осуществления окружения крупной группировки противника, не обладали ни нужной подвижностью, ни нужными ударными возможностями. Для советской танковой армии второй половины войны задача овладения Юхновым сходу и пересечения Варшавского шоссе не представляла каких-либо сложностей. Однако для 5 кавалерийских и 2 стрелковых дивизий группы Белова эта задача оказалась непосильной. Более того, пересечение шоссе 1-м гвардейским кавалерийским корпусом могло происходить только в виде просачивания, без пробивания бреши в построении противника. Это с самого начала рейда Белова оставляло кавалеристов без устойчивого снабжения. Столь же скромными ударными возможностями обладал высаженный воздушный десант, вооруженный преимущественно стрелковым оружием. Тем более неподходящим средством для масштабного окружения были общевойсковые армии, 39-я и 33-я армии, которые пытались пешком по глубокому снегу пробиться к основной коммуникации группы армий «Центр» – шоссе Смоленск-Вязьма. Медленное развитие наступления ударных группировок двух фронтов позволило немцам ударами в основание вбитых в их оборону клиньев сначала окружить, а затем и уничтожить как 39-ю, так и 33-ю армии. Фиаско 39-й армии было лишь несколько отложено. Отличительной чертой зимнего наступления Западного фронта стало использование воздушных десантов. В сущности, в январе 42-го советское командование впервые получило возможность провести наступательную операцию в соответствии с довоенными разработками. Опыт использования воздушно-десантных войск у командования Красной армии отсутствовал. Реальные возможности парашютистов по захвату и удержанию опорных пунктов в тылу противника были еще неизвестны. Основной проблемой, преследовавшей воздушно-десантные войска Красной армии в течение всей войны, была нехватка транспортных самолетов для доставки и снабжения войск в тылу противника. Десантные планеры, разработанные в Германии еще до войны с СССР, к зимней кампании 42-го в товарных количествах отсутствовали. Планеры А-7 и Г-11 были доведены только до стадии опытных образцов. В сущности, высадка обеспечивалась только несколькими десятками самолетов гражданской авиации и несколькими тяжелыми бомбардировщиками ТБ-3.